А Шайма, глава крошечного клана, занимала место второго пилота в рубке крейсера-разведчика. Алекс воспринимал эмоции женщины. Она не верила в пророчество и считала землянина самозванцем. Однако клан Ранкама мог стать весьма полезен в грядущей операции, главным образом своими двумя большими боевыми кораблями. Шалк отошел от грузовика, перейдя в режим незаметности. Землянин удовлетворенно кивнул. Продвинутые сенсоры флагмана потеряли отметку изделия конфедерации Делус. На расстоянии сотни тысяч километров от закругленного носа транспорта растянутой цепочкой располагались 10 капсул с инопланетными обезьянцами, которые первыми испытают на себе оружие цивилизации Хиш. 11-м объектом являлся челнок с символом корпорации Ранкама. Его пилотировал седой бородач с лицом красноватого цвета, вызвавшийся добровольцем. В грузовом отсеке ждали своего часа 3 рабочих особи. Рядом находился саркофаг, где спал почетный гражданин конфедерации Делус. Жуки вяло шевелили лапками. Последнее время они сидели на голодном пайке. Неделю назад питательная жидкость закончилась, и Алекс пытался кормить их заменителем, что выдал подаренный учеными синтезатор. Однако после гадкого на вид лакомства тварюшки стали медлительными, и землянину стало ясно — с инопланетными дроидами скоро придется распрощаться. «Чего мы ждем?» — недовольно поинтересовалась женщина. «Сейчас все будет», — улыбнулся землянин, ткнув пальцем в голографический экран. Серый конус, который обозначал расчетную область поражения нейродеструктора, наползал на россыпь отметок, условных целей. Другая панель отображала рубку грузовика. Там замер одинокий жук с кривоватыми лапками. «Давай, Харальд, настало твое время. Смерть жалким человечишкам!» — пафосно произнес Алекс. Сосредоточившись на канале управления, он заставил жука просеменить к камере и приставить кривоватую лапку к крошечной голове, отдавая воинское приветствие. Затем тварюшка подсоединила свисающий силовой кабель к гнезду и, дождавшись появления зеленого огонька на панели, легонько коснулась лапками отростка нейродеструктора. «Так, жуков он за разумных не считает», — констатировал Алекс, отдавая приказ Харальду отсоединить силовой кабель. Алекс активировал двигатель, добравшись до открытого шлюза, и вскоре дроиды перенесли вместилище живодера в рубку транспорта. Высадив всех жуков, он вернулся на исходную позицию. «Наука требует жертв», — пробормотал Алекс, вспомнив то количество разумных, которое успел умертвить Ленард Анинверс. Один из жуков подключил питающий кабель, а остальные расковыряли саркофаг, вытащив изуродованное тело чокнутого ученого. Глава клана Ранкама равнодушно смотрела, как жуки подтащили дергающееся тело к нейродеструктору. Специалист по изуверским экспериментам так и не понял, что произошло. Когда его лицо коснулось одного из отростков оружия, тело выгнулось дугой и обмякло. Судя по всему, нейродеструктор сработал. Алекс недовольно морщился. Управляющие каналы одновременно разорвались, и сейчас все 4 рабочих особи Роя были мертвы. «Ну что же», — как говорил покойный, — «задача успешно решена», — преувеличенно бодро отчитался начинающий разрушитель. «Все равно, я не верю в пророчество», — удовлетворенно кивнула женщина, сворачивая экран. Только что один из ее клана расстался жизнью, но о Шайме не было никакого дела до подергивающегося тела в кабине челнока. Отдав команду Искину грузовика заглушить реакторы, Алекс направил крейсер-разведчик к россыпи огоньков. До начала операции Вознесения оставались считанные часы.